25 и 26 июля на Таншанском металлоплавильном заводе состоялась Республиканская научно-техническая конференция о цветной металлургии по инициативе ТК Федерации науки и техники Кореи. В ее работе приняли участие научные инженерно-технические работники, преподаватели, докторанты и инженеры Института чистых металлов Госакадемии наук Таншанского и Мунпёнского металлоплавильных заводов Политехнического университета имени Ким Чака и других предприятий цветной металлургии. На конференции были опубликованы 80 с лишним ценных статей. В рамках конференции состоялась лекция о тенденции развития цветной металлургии, о научно-технических вопросах, встающих в чайзации и модернизации оборудования и производственных процессов предприятий цветной металлургии.